Не подготовляться к смерти и существованию после нужно сейчас, а к осознанию жизни своей в обоих мирах и не когда-то потом, а в настоящее время. Знает о том человек или нет, но живет он постоянно и в этом мире, и в том. Живет в двух мирах пока в теле. Когда оно засыпает, переносится он в мир тот и живет там особенной жизнью, хотя и не сохраняет памяти о ней. Это недопущение памятования о пространственном пребывании ни после сна, ни при новом воплощении станет понятным, если сказать, что трудно было бы помириться ему с тяжким существованием в теле, если бы память ему сохранить о жизни вне тела. Но когда сознание позволяет, памятование в той или иной степени остается. Можно способствовать его усилению, если направить на это мысль. Сознание есть поле встречи обоих миров, только человек не отдает в этом отчета.